«Ты слышала, Клеопатра?» — сказал я торжественно. «Посоветуйся с твоим сердцем, рассуди и ради твоего собственного блага суди справедливо». Клеопатра склонила голову в раздумье. «Я боюсь сделать это», — сказала она. «Пойдем отсюда». «Хорошо», — отвечал я, чувствуя облегчение на сердце и наклоняясь, чтобы поднять деревянную крышку. Я тоже боялся, хотя и молчал. «Что сказано в писаниях божественного Менкаура? Это все изумруды? Не правда ли? Изумруды редкие и дороги. Я очень люблю изумруды и никогда не могла достать ни одного чистого камня». «Дело не в том, что ты любишь, Клеопатра», — сказал я, — «а в нуждах Кеми, в тайных побуждениях твоего сердца, которые ты одна только знаешь». «Конечно, Гармахис, конечно. Разве не велика нужда Египта? Казни нет золота. Как я могу порвать с Римом без денег? Разве я не поклялась, что короную тебя, обвенчаю с тобой и порву с Римом в этот торжественный час, положа руку на сердце мертвого фараона? Еще раз клянусь тебе. Разве это не такой случай, о котором был предупрежден во сне божественный Менкаура? Ты видишь, и Хетшепсу, и Рамзес, и другие фараоны не тронули сокровищ. Не пришло время? Этот час настал теперь. Если я не возьму камни, римляне захватят Египет, и тогда не будет фараона, которому можно открыть тайну. Бросим страхи. И за работу. Почему ты смотришь на меня так испуганно? Когда сердце чисто, нечего бояться, Гармахис. Как ты желаешь, — возразил я. Ты должна рассудить. Если ты рассудишь ложно, на тебя падет проклятие, которого ты не избежишь. Хорошо, Гармахис. Держи голову фараона, а я... Какое-то ужасное место. Внезапно она прижалась ко мне. Мне показалась тень там, в темноте. Мне казалось, что она двигалась к нам и вдруг исчезла. Уйдем отсюда. Разве ты ничего не видел? Я ничего не видел, Клеопатра. Может быть, это был дух божественного Менкаура, ибо дух всегда парит над своим смертным обиталищем. Уйдем, я рад уйти отсюда. Клеопатра сделала шаг, но снова обернулась и заговорила. «Ничего не было. Ничего, кроме фантазии, порожденной страхом и темнотой этого ужасного места. Нет, я должна видеть эти изумруды. Пусть я умру, но увижу. За дело». Своими собственными руками она взяла из гробницы одну из четырех алебастровых урн, на которых были выгравированы изображения богов-покровителей. В урне находилось сердце и внутренности божественного Менкаура. Больше ничего. Тогда мы взобрались на сфинкса, с трудом вынули мумию фараона и положили ее на землю. Клеопатра взяла мой кинжал и разрезала им повязки, державшие покров. Цветы лотоса, 3000 лет тому назад положенные ему на грудь любящими руками, упали на пол. Мы нашли конец верхней повязки, которая была прикреплена к задней части. Разрезали ее и принялись развертывать покров священного тела. Прислонившись плечами к саркофагу, я сел на каменный пол, положив тело мертвеца к себе на колени. Я поворачивал его, а Клеопатра разворачивала полотно. Что-то выпало из покровов. Это был скипетр фараона, сделанный из чистого золота, с яблоком из чистейшего изумруда на конце. Клеопатра взяла скипетр и молча смотрела на него. Затем мы продолжали наше ужасное дело. По мере того, как мы разворачивали тело, выпадали разные золотые украшения, с какими по обычаю хоронят фараонов: кольца, браслеты, систры, топорик, изображение священного Озириса и священной Кеми. Наконец, все повязки были развернуты. Под ними находилось покрывало из грубого холста. В те древние времена еще не умели так ловко и искусно бальзамировать тела, как теперь. На холсте виднелась овальная надпись: «Менкаура, царственный сын солнца». Мы не знали, как снять холст. Он был прикреплен к телу. Измученные жарой, задыхающиеся от пыли и запаха благовоний, трепеща от страха за нашим святотатственным делом, в этом молчаливом и священном доме смерти мы положили тело на землю и разрезали ножом последний покров. Прежде всего, мы развернули голову фараона и увидели его лицо, которого не видал ни один человек в течение 3000 лет. Это было большое лицо со смелым лбом, увенчанным царским уреусом, из-под которого прямыми и длинными прядями ниспадали белые локоны. Ни холодная печать смерти, ни длинный ряд прошедших столетий не могли отнять величие и достоинство у этих застывших черт. Мы смотрели на них и, перепуганные, быстро сняли покров с тела. Оно лежало перед нами, окаменелое, желтое, ужасное. В левом боку, выше бедра, был надрез, сделанный бальзамировщиками, но зашитый так искусно, что мы с трудом нашли его. «Камни тут, внутри», — прошептал я, чувствуя, что тело очень тяжело. «Если сердце твое не ослабело, ты должна войти в это бедное смертное обиталище, бывшее когда-то могущественным фараоном». Я подал ей свой кинжал. Тот самый кинжал, который оборвал жизнь Павла. «Поздно раздумывать и сомневаться», — отвечала Клеопатра, подняв свое бледное прелестное лицо и устремив на меня свои большие синие глаза, широко раскрытые от ужаса. Она взяла кинжал, стиснув зубы, воткнула его в мертвую грудь того, кто был фараоном 3000 лет тому назад.